«Почему вы, Михаил Алексеевич Мохов, не живете там вместе с сыном, а обитаете здесь?» Мохов как-то обмяк, поцарапал щетинистый подбородок. «Это не секрет», — сказал он неохотно. «Однако долго объяснять. Комплекс причин. Например, большие нелады с коллегами по изучению кристалла. Если интересно, Скицын вас просветит. Кроме того, здесь идеальные условия для проверки ряда моих гипотез. Кир приютил меня. Таверна, как и храм, стоит на Меридиане. А опасность? Уланы?» «Таверна экранирована. Это трудно объяснить, но уланы обходят ее. К тому же хозяин считается их старым и опытным осведомителем. А данные для информации сочиняет вот эта машина». «Извините, если я обидел вас вопросом». «Да что вы! Идите-ка спать, господин Корнелий. Вставать придется до света». Поднялись, когда за окнами еле брежело. Но ребятишки выспались и держались бодро. Анда каждому дала по вчерашней лепешке и кружке молока. Мохов не спал. Корнелий зашел к нему. Попрощались они сдержанно, почти без слов. Осталась между ними неловкая недоговоренность. «Впрочем, не все ли равно теперь?» — подумал Корнелий. Когда он уходил, в комнату к отцу скользнул озабоченный Витька. Скоро все, кроме Мохова и Анды, собрались в комнате с очагом, теперь не горевшим. Витька пришел последним. Он был по-прежнему озабочен или даже опечален. Однако увидел, что на него смотрят, и сделал веселое лицо. «Кир, а где мое колесо?» «Спрятал. Скоро поезд, идти надо. Зачем тебе колесо?» «Мне не зачем. Я же говорил, прибей его на стену». «Ва, прибей. Уланы увидят в окошко, тогда что? Никакие экраны не помогут». «Ну уж, не помогут», — мрачнее буркнул Витька. «Ладно, сбереги тогда для меня. Пригодится». «Ты когда опять придешь?» «Скоро школа, трудно будет. И папа говорит, не ходи. Но приду». «Папа правильно говорит», — вздохнул Кир. «Вечно голову суешь куда не надо». «А ты уговори его, чтобы вернулся», — тихо попросил Витька. «Ва! Ты не можешь. Я как уговорю?» «Вот видишь», — все так же тихо отозвался Витька. «А мне все твердят, не ходи, не ходи. Ладно, пора». Вдоль насыпи стояли мокрые от ночного дождя сорняки. У Корнелия намокли до колен брюки. Ребята тихонько ойкали. Наконец остановились. В синеватом рассветном воздухе насыпь казалась крепостным валом. Пахло сырым железом и горькими листьями. Было тревожно, словно сейчас этот вал придется брать приступом. Вот-вот заиграет гарнист, проснутся в крепости вражеские солдаты. Кажется, в самом деле где-то пропел рожок, и стал нарастать глухой гул. «Состав!» — сказал вполголоса Витька. «Сейчас подойдет. Кир, а где Анда?» «Анда пошла в Козью Слободку. Дело с Яковом». Где Козья Слободка, Корнелий не знал. И кто такой Яков, и что за дело к нему у Анды, сейчас не имело никакого значения. Но ему было грустно и даже обидно, что Анды нет. Товарный состав медленно и с лязгом надвигался. На фоне мутного неба пошли силуэты вагонов и цистерн. Потом потянулись открытые платформы. Среди ребят возникло беспокойное движение. «Подождите!» — перекрывая лязг, звонко сказал Витька. «Он сейчас остановится!» В самом деле, подергавшись и погремев, состав замер. Витька первый полез через сорняки наверх. Ребята вереницей за ним. Потом Корнелий и Кир. Витька по железной лесенке забрался на платформу, лег животом на барьер, протянул руки. Корнелию вдруг очень захотелось, чтобы ребята на прощание встали в круг и сказали свое «гуси-гуси». Но, конечно, это было нелепое и сентиментальное желание. Времени в обрез, да и как станешь на крутом откосе. Без суеты, молчаливо и быстро ребята поднимались к Витьке. Сперва маленькие, потом старшие. Последним — Антон. Он встал рядом с Витькой, протянул вниз руку. «Поднимайтесь, Корнелий!» «Скорее, сейчас тронемся!» — сказал Витька. Корнелий взял узкую и мокрую, хватался за траву, ладонь Антона. Подержал секунду, отпустил. «Прощай. Прощайте, ребята. Витька позаботится о вас. Правда, Витька?» Теперь ему казалось, что это решение жило в нем давно. Еще до того, как исчез индекс. До того, как он увидел Анду. Даже до того, когда Петр дал ему значок. «Господин Корнелий!» Тонко, будто обиженный малыш, вскрикнул Антон. «Как мы одни?» «Вы не одни, а вот Цезарь один. Витька, береги ребят!» «Ага!» — довольно беззаботно отозвался он. Состав дернулся. «Ай, что делаешь?» — быстро сказал Кир. «Зачем остался?» «Ва!» — усмехнулся Корнелий. «А кому я там нужен? Поздно заново жить, не мальчик. Попробую здесь, насколько хватит». Платформа уходила. Тонкие силуэты рук взметнулись вдруг над краем, закачались, замельтешили, как стебли на ветру. И Корнелий вскинул руку. Не удержался, сказал шепотом.